Глава 12. Последнее звездное оружие. Как здесь много солдат из объединенной армии. Приблизившись к храму, мы увидели длиннющую очередь недалеко от главных ворот. Вдоль нее разгуливают всяческие торговцы. Эти бесстрашные люди продолжают продавать и покупать, несмотря на ближайшееся возвращение Фэнхуана. А да, там тоже кое-что есть, и позже мы вам обязательно это покажем. «Ну ладно. Значит, не буду спрашивать, куда очередь. Наша главная цель – узнать, как бороться с Фэнхуаном. Вполне возможно, на фреске будет что-то, что сможем понять только мы. В том, что жители этого мира считают бесполезными узорами, мы можем разглядеть читабельный текст. Итак, мы вошли внутрь храма. Как я и думал, это достопримечательность и исторический памятник, названный в честь легендарного героя. Из-за каменного пола храм производит довольно внушительное впечатление. Каждый шаг вызывает гулкое эхо. Вскоре к нам вышел настоятель храма в одежде западного священника. Какая-то смесь культур? Подсвечники зажглись, освещая храм. Оказалось, что внутри повсюду статуи, изображающие Фэнхуана. Из-за полумрака они меня слегка нервируют. Но где фреска, которую оставил герой? Все стены здесь покрыты старыми символами, которые условно похожи на текст и рисунками в стиле майя. Никакого единообразия. У меня даже появилось ощущение, что нас провели в бессмысленную ловушку для туристов. Пожалуйста, сюда. Нас отвели в дальнюю часть храма к большой фреске. Как же тут темно. Поди разбери, что нарисовано. Темно как-то. First glow fire. Королева призвала свет с помощью магии. Я увидел огромную фреску, на которой действительно изображен Фэнхуан. Не знаю, правда рисовал ли это сам герой. Начну с того, что фреска изображает двух огромных птиц и море огня вокруг них. Их главное оружие – когти и огненные взрывы, которые они вызывают крыльями. Фэнхуаны похожи на павлинов, только с чешуей. Хвостовое оперение у них, как у рыбы, или это хвосты? С цветом мое воображение не угадало. Они не красные, а разноцветные. Если верить фреске, то Фэнхуан – это вообще две птицы противоположных цветов. Возраст фрески дает о себе знать. Во многих местах она осыпалась. Впрочем, внимательно изучив ее, я более-менее сделал выводы относительно возможных атак противника. Первая птица обстреливает врагов взрывами и взмахами крыльев, держась на большой высоте. Вторая держится ниже, добивая противников огненным дыханием, когтями и крыльями. Но это если я правильно разобрался в этой фреске, призванной донести до других знания о Фэнхуане. «Да уж, неприятные атаки», – пробормотал я. Судя по всему, попавшие под пламя существа превращаются в обугленных зомби и бродят по округе. Кстати, у Лингуэ ведь тоже была похожая способность. Кроме того, я вижу, что выпавшие от взмахов крыльями перья тоже играют роль оружия и к тому же призывают фамильяров. Это уже сколько неприятных атак получается. Впрочем, если сравнивать птиц со зданиями, получается, что Фэнхуан не такой огромный, как Лингуй. Хотя их размеры все равно впечатляют. Каждая птица по размерам чуть больше, чем Гаэлеон, отец до перерождения. Рэн, атаки Фэнхуана сходятся с твоими знаниями? В целом, да, но он не дышал. Я тоже вижу незнакомые атаки, вставил Ицки. Взмахи крыльями и призыв вихрей. Падре, у меня то же самое. Призыва фамильяров не было. Как я и думал, игры отличаются от реальности. Мы в очередной раз столкнулись с тем же самым явлением. Пробелы в знаниях Рена и остальных будто бы оставлены специально. На их месте любой бы ошибался точно так же. Даже я бы проиграл Лингую, как и они, если бы обладал половинчатыми знаниями о нем. Наконец, среди атак Фэнхуана есть одна, которая тревожит меня сильнее всего. На одном из уголков фрески изображена одна поверженная птица и одна раздувающаяся. Продолжение картины показывает, что раздувающаяся птица взрывается и оставляет после себя выжженную серию. Судя по картинке, герой перед этим взрывом отступил. Но ведь нам говорили, что он не победил Фэн Хуана, а только запечатал. Внимательный взгляд раскрыл правду. После взрыва вторая птица разделилась еще на две. Итак, отсюда следует, что после победы над первой птицей вторая взрывается и разделяется на две других. Мы уже знакомы с таким явлением, как неполная победа над защитником. Во время битвы против Ленгуя вмешательство Кё не дало нам сразу победить черепаху должным образом. Вот и Фэн Хуан такой же. Если победить только одну птицу, вторая нанесет мощный ответный удар, и птиц снова станет две. Вокруг возродившихся птиц нарисованы звездочки, показывая, что это уже новый Фэн Хуан. Дальше фреска растрескана настолько, что уже не считается. Но тут уже и без нее все понятно. Птиц нужно победить одновременно. Мы должны добить птиц одновременно. Если ошибемся, вторая птица взорвется и превратится в двух. Так я и думал. Опять отличие от игры. Пробормотал Орен. В игре здоровье было общее. Вторая птица сама погибала после смерти первой. Самопожертвование и возрождение. Неприятное сочетание. Равнодушно протянул Ицки, словно читая по бумажке. Очень трудно понять, насколько он рвется в битву. Хочется верить, что он всерьез анализирует силу врага и вовсю готовится к бою. К тому же одна из птиц постоянно летает высоко. Заметил я. Это значит, что большая часть наших атак будет доставаться нижней. И это, с учетом способности к перерождению, очень неприятно. В таком случае, почему бы нам с Ицки не атаковать верхнюю, пока Рен и Падре занимаются нижней? Но Ицки, как и Матаяса, владеют дальнобойными атаками. Я специалист по защите, а Рен – боец ближнего боя. В принципе, тактика верная. Ну да, так и получается. Ицки и Лисия, с учетом их оружия, будут помогать Матаясу атаковать верхнюю птицу. Хорошо. Согласился Ицки. Что прикажете делать объединенной армии? Поинтересовалась королева. «Вообще, в идеале, я бы хотел победить Фэн Хуана силами одних только героев, но не уверен, что у нас получится. Если армия готова поучаствовать, этим надо пользоваться. Так что на ум приходит... Все, кто может атаковать издалека, стрелять из лука, например, и все заклинатели пусть атакуют верхнюю птицу, а остальные – нижнюю. Тактику, строй и все остальное я оставляю на тебя, королева. Впрочем, у нас сейчас все четыре героя. Вооруженные всеми возможными усилениями. Надеюсь, эта битва выйдет легкой. Хотя, конечно, никто не застрахует нас от непредвиденных трудностей. Зато на этот раз мы заранее знаем о вражеских атаках, так что противостоять им будет проще. Конечно, я не знаю, можно ли на 100% доверять информации из прошлого, но ее как минимум стоит держать в уме. Как прикажете? Что насчет тренировок? Хороший вопрос. Кто-нибудь летающий должен сыграть Фэн Хуана. Дальше останется построить войско и можно тренироваться. Хорошо. В таком случае я приступлю к тренировкам армии в преддверии битвы с Фэн Хуаном. Я рассчитываю на вашу помощь, герои. Ага. Конечно. Мы постараемся. Рен, Матаясу и Ицки ответили королеве. Правильно. Мы сюда ради этого и пришли. Наша задача – допустить как можно меньше жертв. «Думать нужно только об этом». «Что ж, давайте тогда посмотрим на храм, который мы пропустили». Закончив изучать фреску, мы в компании королевы пошли смотреть на государственное сокровище. «А что там?» «Последнее звездное оружие, которое пока еще не выбрало хозяина». «Вау, интересненько. А почему к нему такая очередь?» «Я полагаю, вы сами можете догадаться, герой сама». «Ну, в принципе, могу». В конце концов, когда Рафталия нашла свое оружие, рядом с ним происходило то же самое. Звездное оружие отличается от священного тем, что может избрать в качестве хозяина и жителя своего мира, но иногда выбирает попаданцев из других миров. Тем не менее, люди выстраиваются в очередь, надеясь стать звездными героями. Вообще, из этой популярности можно было бы извлекать выгоду. Продавать билеты к оружию за, например, один серебряный. Правда, в этом мире развито поклонение героям. Не сочтут ли это святотатством? Мы вошли в храм, пройдя мимо очереди. Внутри очередь заканчивалась у звездного орудия, вмурованного в камень посередине храма. Когда подошла очередь очередного человека, он взялся за оружие и попытался вытащить его. Солдат из объединённой армии аж покраснел, пытаясь вытащить оружие. «Всё, следующий!» Солдат паник и побрёл на выход. Неужели им настолько хочется оказаться избранными? Будучи героем щита, я хорошо понимаю все тяготы жизни избранного. Этим неудачникам на самом деле повезло. Хотя, возможно, это во мне говорит гордыня. Как бы там ни было, я осмотрел звёздное оружие. Рукавица, значит. Выглядит она очень просто. Похоже скорее на перчатку. Примерно так же просто выглядит и малый щит. Как я и ожидал, в центре рукавицы красуется драгоценный камень. В большинстве оружия есть такие камни, а значит передо мной действительно начальная форма рукавицы. Это и есть последнее звёздное оружие? Да. С учётом того, что именно герой рукавицы в своё время запечатал Фан Хуана, ничего удивительного, что его оружие покоится здесь. Правда, по этой же логике звёздное оружие должно было быть и в стране Лингуя. Куда оно подевалось? Слушай, королева, почему звёздное оружие именно здесь? Почему, скажем, Фабрей не забрал его отсюда? Потому что в те времена эта страна находилась на пике рассвета. А герои рукавицы ходили легенды. В чём разница со страной Лингуя? Лингуя запечатал герои, прибывшие из другой страны. Вот оно что. Возможно, легенда Фан Хуана новее, так что страну ещё не успели разграбить. Хотя копаться в этом не слишком интересно, так что больше не буду. Значит, сейчас это оружие ждёт здесь нового обладателя? Да. Большая часть гостей этой страны посещает её именно ради рукавицы. О как. Может, предложить моим рабам попробовать? Будет смешно, если рукавица достанется Атле. Хотя, зная её талант, она вполне может оказаться достойной. Эта очередь когда-нибудь кончается? Люди стоят здесь с полудня, когда храм открывают для посетителей. Ничего себе. Но и популярностью оружия. Сейчас такое время. Многие авантюристы пытают счастье, считая себя избранными. Тогда у меня немного наглая просьба. Можно ночью мои попробуют вытащить рукавицу? Я переговорю с властями. Тем временем и Ватани сама. Вы и остальные герои свободны до начала тренировочной битвы. Королева вместе с государственными чиновниками ушла во дворец. Там она успешно выпросила разрешение, и теперь мои рабы смогут ночью попытаться вытащить оружие без очереди. Не зря спросил.